Глава 11. Катрин каким-то чудесным образом победила. Ей повезло в буквальном смысле слова. Подруге достались не очень сильные соперники, и она прошла все испытания перед конечным боем быстрее других. Сфера рассеялась прямо перед ней, и кольцо упало ей в руки. Генри тоже уже прошел. Естественно, никто и не сомневался, что принц справится с испытанием. Пока что у него самое быстрое время, так что он войдет в десятку лучших. Виктории досталась в пару Мэри и Ника. Девушка разобралась с ними в ходе всех испытаний, поэтому там, где они должны были драться, она спокойно подошла к сфере и стала ждать, пока круг выпадет из нее, не заботясь о том, что его могут отнять. Всем попадались разные этапы испытаний, но я вывела закономерность. Этап на храбрость. Допустим, у халифы это нужно было зайти в лес, то есть неизвестность. Второй связан с одной из стихий – воздух, земля, огонь или вода. У халифы была вода, у Катрин – огонь. Им специально подожгли участок леса, через который они должны были пробраться. И последнее – это обитатели леса Харреса. У халифа – пауки, у Виктории – снежные змеи, у Генри – вепрь. Кто-то убивал животных, а кто-то, как первая тройка, обходил их. Те, кто прошел потом, делился впечатлениями и отходил к участникам, для которых все закончилось. Сейчас же настала моя очередь, и мне совсем не понравились мои соперники. Ими оказались Сиран и Энтони, самые сильные из всех участников, не считая Генри. Мне должно очень сильно повезти, чтобы выиграть сегодня. Мы подошли к тренеру Пиранс, чтобы послушать, что она скажет. Вы должны запомнить всего лишь одну вещь. Если вашей жизни будет что-то угрожать, то вас выведут из испытания. При этих словах она задержала на мне взгляд. Раньше я не придавала ее словам значения, но после нападения на Генри, теперь нет сомнений, что угроза все-таки может быть. Напомню, что свои способности Сиран использовать нельзя, так как у Агаты и Энтони их нет, то это касается только тебя. Да, совсем нет магии. Также теперь еще одно новое правило. Если понимаете, что не справляетесь или боитесь, то можете сдаться. Достаточно произнести «сдаюсь», и сфера оповестит нас об этом. Вы будете тут же исключены из испытания. До этого еще никто из участников не сдался. Хорошо, сказал Энтони, и я и Сиран кивнули. «Тогда мы можем подходить к началу», — мисс Пиренс указала рукой направление. «Пока мы подходили, то я неотрывно смотрела на лес впереди. Светлые, наверное, это очередное испытание. Неужели мне снова предстоит зайти в этот лес? Нет, я не боюсь. Вместо страха появилось какое-то другое необъяснимое чувство. Когда мы приготовились, то ко мне обратился Сиран. «Лучше сразу сдайся. Ты же понимаешь, что не справишься с нами?» «Конечно, понимаю, но ни за что не признаюсь в этом и не сдамся». «Не страшно возвращаться в лес?» — спросил Энтони, ухмыляясь. «Там всякое происходит. Несчастные случаи тоже бывают». «Видимо, они договорились, что сначала разберутся со мной, а дальше уже будут выяснять отношения между собой». «Вот именно», — произнесла я, глядя на Энтони. «Я пережила то, что там происходило. Вопрос в том, переживешь ли ты». Он нервно сглотнул при моих словах, и больше никто из них ничего не сказал. Я решила придерживаться определенного плана действий. Вначале мне с ними справиться будет практически невозможно, поэтому нужно оторваться от них как можно быстрее. Дальше, возможно, кто-то отсеется в ходе очередного этапа, а если нет, то они выдохнутся к концу, как и я. Но это даст мне хоть какой-нибудь крошечный шанс. «Когда услышите свист, то можете начинать», — объявила профессор. Я подняла глаза к небу, где повисла сфера, смотря прямо в нее, потом глубоко вдохнула, а на выдохе вернула взгляд к лесу. «Это простое очередное испытание», — прошептала я себе под нос. Стук сердца стал греметь у меня в ушах. Раздался свист, и я сорвалась с места и побежала прямо так быстро, как бегала от Тахра в лесу. Сначала было слышно дыхание где-то рядом. Видимо, меня кто-то отчаянно пытался догнать, и почему-то уверена, что это был Сиран. Из них двоих он по какой-то причине недолюбливает меня. Для Энтони я такой же противник, как и Сиран. Затем звук от бега других участников стал постепенно становиться тише, а это означает, что я оторвалась. Оглянуться все равно не решилась, ведь это будет стоить мне драгоценных секунд, за которые я могу оступиться. Вскоре я вбежала в сам лес, в котором становилось все гуще и труднее выбирать путь, чтобы не навернуться. Благодаря ежедневным тренировкам с троем, в ходе которых он заставлял меня бегать до изнеможения или до тех пор, пока не откроется какая-нибудь рана, то я в отличной физической форме. Когда в легких стало уже гореть, то я позволила себе немного сбросить темп, чтобы не нагружать сильно организм, ведь силы еще понадобятся. Если бы не специальная обувь, то кто-нибудь из нас уже навернулся и упал, потому что из-за снега достаточно скользко. Когда деревьев стало еще больше, то я перешла на шаг и огляделась по сторонам, прислушиваясь к звукам. Тишина. Это хороший знак. Значит, они и правда отстали. У всех этапы испытаний были в разном порядке, то есть то, что попадется сейчас нам, никак не предугадать. Если это животные, то нужно быть предельно внимательной. Пауки попадались два раза, поэтому думаю, что вряд ли они будут у нас. Змеи только один. Вепрь тоже был дважды. По поводу стихии вообще нет никаких предположений. Главное, чтобы это была не вода. Все что угодно, только не вода. Но больше всего меня пугает этап, связанный с храбростью. Что это вообще такое? У многих была неизвестность, то есть нужно было пройти практически непроходимый лес. У нас же лес проходимый, идти достаточно удобно, так что не думаю, что это будет неизвестность. Еще один хороший знак — это пение птиц. Да, оно не очень громкое, но это осознает, что поблизости нет хищных животных. Когда мы были с Рут в лесу, то птицы сильно помогали нам. Когда напал волк, то была тишина, на которую мы не обратили внимания, за что я поплатилась рукой. Я вновь перешла на легкий бег, наблюдая за сферой, которая появилась, словно из ниоткуда. Лес начал становиться менее густым, и это лишь подтверждает мою загадку о том, что неизвестность отпадает. Наступая на промерзлую землю, я, слыша хруст снега под ногами, заметила впереди совсем малое количество деревьев, к которым быстро приблизилась и тут же остановилась. «Да вы издеваетесь! Вода! Нет, это не река, как была у Халифы, а озеро. Но это еще не все. Оно помимо того, что большое, и его просто так не обойти. Только если потерять много времени, так еще и заледеневшее. Вопрос лишь в одном. Насколько прочный лед?» Я остановилась. Возле этого озера я смотрела местность. Да, обходить точно не вариант. Единственное — пройтись по льду. Мое преимущество, что из всех троих я самая легкая. Сложнее всех будет Энтони, потому что он самый крупный и тяжелый. Я сделала нерешительный шаг вперед и вступила на лед. Начала двигаться вперед маленькими шажками, ступая полной ступней и скользя по льду, чтобы распределить свой вес. Еще стоит прислушиваться, чтобы в случае, если услышу треск, то сразу же остановиться. Один неверный шаг, и я окажусь под водой, где выбраться из нее без сторонней помощи будет практически невозможно. Интересно, как меня будут вытаскивать, в случае, если все-таки это произойдет? Под водой сдаюсь, сказать не могу. Когда я преодолела чуть более 15 метров, то услышала голос сзади. «Вот ведь!» Энтони ругнулся, а я оглянулась, посмотрев на него. Судя по его задаченному лицу, то не я одна не люблю воду. Парень решил проследовать за мной, а я крикнула ему. «Стой! Или иди, но не там, где шла я, иначе лед может не выдержать. Тогда мы провалимся вместе!» Отозвался он и начал скользить по льду значительно быстрее, чем это делаю я. «Придурок! Из-за него мы оба можем оказаться под водой и отдать победу Сирану. Кстати, о последнем. Он тоже только что появился из леса. Стоит и обдумывает, как ему лучше поступить. Я же двинулась дальше, тоже ускоряясь, чтобы оторваться от Энтони. Где-то поблизости летает сфера. Не знаю, но каким-то чудесным образом Энтони еще не опережает меня. Возможно, он все-таки поумнел и решил изменить направление, чтобы мы оба не провалились под лед. Оглядываться не буду, только зря потрачу время, ведь знаю, что он где-то за мной. Когда я уже была на середине, то услышала сзади себя в нескольких шагах напряженное дыхание, а потом услышала треск. Нет, затрещало не подо мной и не сзади, а где-то с левой стороны. Я посмотрела в эту сторону и увидела бежавшего Сирана. Он бежит по тонкому льду, а за ним трескаются льдины, и он каким-то чудом не проваливается. Одна из трещин доходит и до нас с Энтони, отчего я вскидываю вверх правую руку и кричу. «Энтони, замри!» Наверное, парень так и поступил, потому что шаги перестали быть слышны. Сиран уже преодолел большую часть озера и приближается к берегу. Трещина под нами проходит рядом со мной и направляется в сторону, где находится Энтони. Она достаточно большая, и если один шаг, то мы провалимся. «Стой, не шевелись!» — попросила я его и обернулась. Сейчас соперник послушал меня и даже кивнул. «Если сейчас хоть один из нас сделает шаг, то высока вероятность, что мы окажемся под водой», — проговорила я и вернула взгляд к Сирану, который благополучно добрался до берега. «Я думал, это будет сложнее!» — крикнул он нам. «Можете сдаваться!» «Заткнись!» — прокричал в ответ Энтони, и под нами появилась еще одна трещина. Сиран показал неприличный жест и уже через минуту скрылся в лесу. «Думаю, что нам нужно продолжить двигаться», — высказался Энтони. Я никак не прокомментировала, мысленно ища пути отхода. Если бы не Сиран, то мы бы спокойно добрались на ту сторону. Время идет, а мы все еще не сдвинулись с места. Ладно, в голову пришла не очень хорошая идея. Нам запретили пользоваться своими способностями. Но они ведь не знают, что она у меня есть, поэтому будем считать, что я ничего не нарушаю. Рут, я делаю шаг вперед, скользя по льду, потом еще один, но другой ногой. Следующий, и звучит сильный треск, после чего резко погружаюсь в ледяную воду. Нет, плохой вариант. Решаясь поступить так же, как и Сиран, говоря Энтони побежать ровно в тот момент, когда это сделаю я. Мы начинаем движение практически одновременно, но прибегаем совсем немного, после чего проваливаемся под лед. Следующий вариант исхода событий. Я аккуратно снимаю с себя куртку, чтобы в случае, если провалиться, то легче было бы выбраться. Опускаюсь на четвереньки, а дальше и вовсе ложусь на лед, стараясь неспешно двигаться. Начинаю ползти в сторону берега, говоря Энтони, чтобы он сделал то же самое. Я вновь смотрю перед собой, понимая, что последний вариант — это наш шанс выбраться отсюда. «Сними куртку и повторяй за мной, Энтони», — сказала я, обращаясь к парню. Сама сделала, как и в своем видении, уже легла на лед и начала медленно ползти в сторону берега. Удивительно, но парень не стал задавать лишних вопросов, полностью доверившись мне. Этого я никак от него не ожидала. Кажется, через целую вечность я добралась до суши и вступила на нее уже ногой. Минус в том, что куртка осталась посреди озера. Интересно, после испытания мне ее вернут? Энтони тоже скоро будет здесь, поэтому мне стоит поторопиться. То, что я ему помогла, ничего не меняет, мы все еще такие же соперники. Я побежала дальше. Во-первых, для того, чтобы нагнать упущенное время, а во-вторых, чтобы согреться. Лес здесь уже не такой густой, как был в начале. Снега значительно меньше. Я бы сказала, что его практически нет, но земля сырая. Дыхание учащенное, пар изо рта и легкие горят. Но на мне нет ни одной царапины, я полностью сухая, поэтому это все мелочи. То, что я добежала до следующего этапа, поняла сразу. Передо мной резко образовался обрыв, отчего пришлось тормозить, чтобы не улететь вниз. На этот раз от той стороны меня отделяет большой обрыв и тоненькая лестница, которая сделана из веревок и досок, расположенных через одну. Один неверный шаг, и меня ждет пропасть. Сиран уже преодолел большую часть моста, который при каждом его шаге шатается в разные стороны. У меня совсем немного времени, чтобы подумать. Скоро здесь будет Энтони, и тогда нам придется драться. И если же Сиран доберется до того берега, то может придумать сделать что-нибудь с мостом. Например, отвязать веревки, чтобы мост обрушился, и мы не перебрались на ту сторону. Даже не знаю, какой из вариантов будет худше. Когда Сиран стал приближаться уже к окончанию моста, то я оглянулась и увидела бегущего в мою сторону Энтони. Времени на раздумья не осталось. Придется совершить безумный поступок. Я отошла назад на 5 шагов от моста, а затем разогналась и побежала обратно. Как только моя нога коснулась первой доски, то оттолкнулась от нее и прыгнула на следующую. Повторяя одни и те же действия, стала стремительно преодолевать этот мост. Правда, он страшно шатался. Не уверена, что это была хорошая идея. Возможно, стоило воспользоваться видением и лишь потом идти на такой отчаянный поступок, потому что под собой я вижу пропасть, где внизу только груда заснеженных камней. Наверное, в случае падения участника кто-то откроет портал, но не хотелось бы повторять эту теорию. Когда я преодолела большую часть моста, то одна из досок подо мной треснула, и моя нога провалилась в пустоту. Я каким-то чудом успела схватиться за веревки и не упасть. Правда, положение получилось весьма затруднительным, потому что повисла на одних этих веревках. Вторая нога соскользнула с другой доски. Я успела только вскрикнуть и посмотреть вниз. О, лучше бы не делала этого. Высоко, очень высоко. Собрав все силы, я отцепилась от одной из веревок, иначе у меня не было бы шансов. И схватилась свободной рукой за ближайшую доску, потом и другой рукой тоже. Смогла потянуться и встать на нее, сохраняя равновесие. Я смотрела, чтобы понимать, насколько далеко нахожусь от той стороны, куда уже добрался Сиран, и теперь смотрит на меня. 9 досок. Вот сколько нас разделяет. Энтони даже не вступил на мост, смотря что будет дальше. Сиран ухмыляется, а я знаю, что он задумал. «Ты же понимаешь, что я не дам перебраться тебе на эту сторону?» «Знаю», — ответила я и перепрыгнула на следующую доску, таким образом поступила и со следующими. Когда она стала разделять всего лишь одна доска, то Сиран завел ногу для удара, чтобы столкнуть меня с моста. Я вовремя пригнулась, и его нога наступила на одну из досок, потом замахнулась на него кулаком правой руки, держась другой за веревку, но кулак рассек только воздух, потому что он тоже успел уклониться. Сиран заносит колено для удара, окончательно перемещаясь на мост, я же выставляю защиту из рук, из-за чего не успеваю блокировать его удар, руки, который приходится мне в плечо, отчего отклоняюсь назад и чуть не опрокидываюсь с моста. Мост начинает неожиданно шататься. Это заставляет отложить Сирана схватиться обеими руками за веревки, как и меня. «Какого черта ты творишь, Энтони?» — кричит Сиран, а я вижу, как именно другой соперник раскачивает мост. «Услуга за услугу!» — громко говорит он. «Считай, что мы квиты!» Моих губ касается улыбка, ведь это его ответная помощь. Это дает мне секундную фору, благодаря которой я выбираюсь с этого моста и бегу дальше, не оглядываясь. Забегаю вновь в лес и бегу до тех пор, пока не понимаю, что что-то не так, а именно пение птиц. Его не слышно. Резко останавливаюсь и прислушиваюсь к окружающим звукам. Совсем ничего. Нет не только пения птиц, но и других каких-либо звуков. А это может означать только одно. Где-то поблизости находится хищник. Мое сбившееся дыхание мешает сосредоточиться. Мысленно пытаюсь прикинуть, какое животное достанется мне. Это не паук, что радует и не... Я замерла, даже дышать перестала, потому что из-за дерева появился волк. И не какой-нибудь, а тудриус. Это огромный белоснежный волк, который достигает в длину около 160 сантиметров, а по весу более 70 килограмм, водится только в лесу Хараса. Тот волк, что попадался мне тогда в лесу, был в 2 раза меньше этого. Это поистине один из самых опасных хищников. До нас он еще ни одной тройки не попадался. Он остановился напротив меня в 10 метрах и замер, смотря в глаза. Глаза у него насыщенного желтого цвета. Как организаторы полагают, мы должны с ним справиться без оружия и своих способностей. В прошлый раз у меня был нож, а сейчас совсем ничего. Мое единственное преимущество в том, что он один. Это волки-одиночки. За мной хрустнула ветка. Животное тут же оскалилось и зарычало, смотря уже не на меня. «Это еще что?» — тихо возмутился Сиран где-то за моей спиной. «Это Тудриус», — блеснул знаниями Энтони. «Главное не делать резких движений. Не могу сказать, как далеко они находятся от меня, но у них явно больше шансов на спасение». «Обойдем», — сказал Сиран. «А мисс Выжившая отвлечет волка». Я хотела возмутиться и высказать все, что о нем думаю, но не пошевелилась, ведь животное может моментально среагировать. «Удачи!» — пожелал Энтони, и я услышала, как они стали удаляться. Они бросили меня. Волк оскалился еще сильнее и даже чуть пригнулся, словно захотел совершить прыжок. Видимо, ребята все-таки были на достаточно безопасном расстоянии, потому что смогли уйти. Волк вернул взгляд ко мне, а я боковым зрением заметила, что поблизости летает сфера. Сбежать не успею, он догонит меня в считанные доли секунды. Драться с ним тоже не вариант. Здесь бы пригодилась способность Уоррена, который понимает животных. Это бредово, но, возможно, я бы смогла договориться с волком. А сейчас мне предстоит только стоять и не двигаться. Одно движение, и я труп. Волк перестал скалиться и начал странно водить носом. Сдаться? Дальше у меня все равно не получится пройти. А если ждать, пока волк уйдет, то пройдет слишком много времени. Я проиграю в любом случае. Животное медленно двинулось в мою сторону, а я словно окаменела. Это странно, волки не подходят к своей жертве спокойно, а только нападают. Мне стоит закричать «Сдаюсь!», чтобы меня вызвали или отсюда, или хотя бы постараться убежать, но я просто стою и не шевелюсь, наблюдая, как он с каждым шагом становится ближе. Самое удивительное то, что я не вижу в его глазах агрессии или то, что он собирается загрызть меня. Возможно, я тронулась, но медленно протянула в его сторону руку. «Агата, что вы делаете?» — раздался из сферы голос профессора Эллингтона. Но я не ответила, потому что не могу дать происходящему какое-либо объяснение. «Сдайтесь, и мы вас вытащим!» «Нет, я не сказала это вслух, я только подумала». Волк сделал последний разделяющий нас с ним шаг и уткнулся мокрым носом в мою протянутую руку, а я нервно вдохнула, потому что до этого и не дышала. Животное стало обнюхивать мою руку, ту самую, которая когда-то пострадала от укуса другого волка. Не знаю, сколько прошло времени, но он рыкнул и опустил голову, а я коснулась его белоснежной шерсти. Моя ладонь тут же утонула в ней. Удивительно. Я не могу объяснить, что именно сейчас происходит. Это что-то странное. Я глажу волка? Похоже на то. Он еще раз рыкнул и убрал свою голову от моей руки, смотря мне в глаза. Потом животное глянуло куда-то в сторону и ушло, оставляя меня с невероятными чувствами внутри. Светлое, что это было? Через некоторое время я пошла вперед, стараясь не думать о том, что сейчас случилось. Оглядываться тоже не стала. Дальше вообще побежала, чтобы нагнать потерянное время. Лес стал редеть, а вдали вообще виден просвет. Значит, там меня ждет последний этап испытания. Борьба с Сираном и Энтони. Либо одним из них, если кто-то не добрался. Возможно, они уже и нашли круг. Это расстояние я преодолела за считанные минуты и выбежала ровно в тот момент, когда сфера в воздухе рассеялась, а на землю упал круг. К сожалению, это увидела не только я, но и другие участники, которые побежали к тому месту, где упал круг. Видимо, мы одинаково с ними затратили время, пока не обходили, то я гладила волка. Барьер виден даже невооруженным взглядом, и я заметила других участников, которым только предстоит преодолеть это испытание. Мне нужен этот круг, чтобы открыть барьер. Я добежала самая первая, и нужный предмет тут же попался на глаза, поэтому схватила его и рванула к барьеру, но в ту же секунду оказалась повалена на землю Сираном. Он стал пытаться отобрать у меня круг, но я схватилась за него мертвой хваткой. Сиран ударил меня по лицу, а я попыталась свалить его с себя. Получилось сделать это не сразу, а только с третьей попытки. Он оказался подо мной, и я, воспользовавшись преимуществом, вскочила на ноги и побежала дальше, но проделала только 2 шага, потому что сзади оказался Энтони, который оторвал меня от земли. Пришлось ударить его головой в голову. Перед глазами поплыло, но это дало секундную фору. Я развернулась к нему и ударила еще раз, только уже ногой в грудь. Энтони кашлянул, но на ногах устоял. С земли поднялся Сиран, который стал смотреть то на меня, то на Энтони. «Отдай круг по-хорошему», — сказал он мне. «А ты уйди». Это уже обращено к Энтони. Я убрала круг в задний карман штанов и сжала кулаки, потому что у меня все равно не получится убежать, пока не оба на ногах. Достаточно справиться только с одним из них. «Так, Агата, вспоминай все то, чему тебя учил Трой. Видимо, Сиран и Энтони решили сначала разобраться с помехой, то есть со мной, а дальше уже выяснять отношения между собой. Это плохо. Первое сделал удар Сиран, от которого я уклонилась. Тут же последовал кулак другого соперника, и я отскочила назад, спасая свою скулу от болезненного удара. Ожидая следующих ударов не стало, как и говорил Трой, поэтому попыталась нанести удар Сирану, но он его успешно блокировал. Поэтому мой кулак врезался ему в ладонь, а дальше он ударил меня коленом в живот. Рвано выдохнула и получила еще удар, но только от Энтони в висок. В глазах потемнело, но я каким-то чудом устояла на ногах и уклонилась от кулака Сирана. Сзади схватил Энтони, который взял меня за локти, заводя руки за спину, не давая шанса к сопротивлению. Сиран подошел ко мне, мерзко ухмыляясь, и взял за горло, начав душить. Второй противник отпустил и вытащил круг из кармана, но Сиран не обратил на это никакого внимания, продолжая сжимать горло. Воздуха стало категорически не хватать. «Хочу вырваться, но не смогу. Стараюсь ударить его, чтобы освободиться, но силы покидают меня. Где-то в отдалении понимаю, что это мое видение, которое я видела перед своим исчезновением. «Сдавайся», — говорит он мне. Я стучу рукой по его руке, а потом... Перед моими глазами появляется Арк. Это он душит меня. Арк пытается убить меня. Его мерзкий оскал пробуждает во мне страх, который я запрятала далеко в себя и которому не позволяла вырваться наружу. «Ты должна была сдохнуть еще там», — шипит один из архов мне в лицо. Темнота перед глазами застилает его мерзкое лицо, а мое тело расслабляется. Я сжимаю руку в кулак и бью ему в горло, отчего Арк кашляет и расслабляет свою хватку, отпуская меня. Открываю глаза и вновь смотрю ему в глаза, а дальше делаю, как и в своем видении. Все это в реальности происходит намного быстрее. Если я не убью его сейчас, то он так и будет преследовать меня дальше. Он откашливается и кидается на меня, занося правую руку для удара. Я отклоняюсь от его удара еще прежде, чем он успевает сменить траекторию, хватая его за запястье и тяну на себя. Арк пытается ударить ногой в мой бок. Бью его первой по внутренней части бедра, отчего Ахар начинает истошно орать. Он отходит от меня на шаг, но лишь для того, чтобы с размаха вдарить другой ногой мне в живот. Делаю шаг в сторону, и Арк рассекает ногой воздух. Я же делаю свой любимый прием. Использую его плечо и руку в качестве опоры и взбираюсь на него за секунду, уже сжимая в следующий момент шею своими ногами. Арк кусает меня за бедро, чтобы я ослабила хватку. Зажимаю ему рот рукой, сильнее сжимая ноги. Он стучит рукой по моей ноге, а я делаю резкий разворот в воздухе, и его тело падает на землю. Ногами упираюсь в землю и сжимаю его шею до тех пор, пока не чувствую, что он теряет силы. Отпускаю Арха, и Арх падает на землю, но я еще не кончила. Он на грани потери сознания, поэтому переворачиваю его на спину, держа одной рукой его за одежду, и наношу удар кулаком ему в лицо. Потом еще и еще. Пока я не избавлюсь от него, то он так и будет преследовать меня. Бью даже, когда его лицо уже все в крови. Похоже, он все-таки отключился. Наношу очередной удар в лицо, а потом вижу следующее видение. Сзади меня бежит Хавлес, который хочет спасти своего главного. Я отпускаю Арка и поворачиваюсь за секунду до того, как ко мне успевает подбежать Хавлес. Сама бегу на него и резко опускаюсь на колени, скользя по снегу. Бью его в пах, отчего Хавлес отходит на несколько шагов назад. Не позволяю ему опомниться, встаю с колена и наношу еще удар, но только уже в солнечное сплетение и плечо. С другой стороны на меня бежит Сараш, который хватает и отрывает от земли, спасая Хавлеса. Резко разворачиваюсь и наношу серию ударов, когда Сараш оказывается рядом со мной. Сзади Хавлес замахивается рукой. Я резко пригибаюсь, и кулак Хавлеса попадает в лицо Сараша. Делаю кувырок в сторону и проделываю трюк с Хавлесом, как и с Архом, пока Сараш пытается прийти в себя после очередного моего удара. Отпускаю Хавлеса, когда замечаю, что Сараш поднимается с колен. Он достает что-то из кармана и направляет это на меня. Я хватаю его за руку, прежде чем он успевает что-то достать из кармана. Подключается Сирп, который начинает что-то орать, но не могу разобрать его слова. Я позволяю Сарашу достать из кармана то, что он хотел, но лишь для того, чтобы выхватить это и выкинуть в сторону Сирпа. Похоже, это мини-сфера. Как только она долетает до Сирпа, то она взрывается и осадком падает на Сирпа, отчего последний закрывает глаза и падает на землю. Бью Сараша в горло и живот, и последний удар головой в его голову. В себя приходит Хавлес, и этот Арх подходит ко мне сзади и хватает за горло своей рукой, сжимая локтем. Я ставлю блок рукой между его рукой и своим горлом, прежде чем он успевает схватить меня. Разворачиваюсь и перехватываю другую его руку, не позволяя что-либо сделать мне. Отталкиваю его назад и бегу на него, чтобы через несколько секунд опрокинуть Хавлеса на землю и сделать то, что сделала с Архом. Бью его в лицо до тех пор, пока его глаза не закрываются. «Агата!» — слышу, как мое имя кричит. «Кейран?» Я лишь на секунду замираю, и мой кулак повисает в воздухе. Оглядываюсь назад и вижу Кейрана, который смотрит на меня, а за ним — все, кто должен участвовать в испытании. Испытание. Именно из-за последнего слова я возвращаю свой взгляд на Хавлеса, которым оказался Энтони. Лицо парня в крови. Он лежит с закрытыми глазами, его грудная клетка медленно поднимается и опускается. Опустив кулак, я резко встаю с него на ноги и отхожу на несколько шагов назад, оглядываясь по сторонам. Вместо Арка на снегу без сознания лежит Сиран. Вместо Сирпа мой друг Георгий. А там, где должен быть Сараш, Мартин. Я делаю еще шаг назад и смотрю уже на свой дрожащий кулак, который весь в крови, но не в моей. Возвращаю взгляд к Эйрону. Мужчина направляется ко мне с серьезным выражением лица, а я вижу испуганные лица сестры и большинства других учащихся. Взволнованное лицо профессора Эллингтона и людей из дворца. Напряженное лицо Генри, тренера Пиранс, и лишь заинтересованное выражение его величества. Светлый, что я натворила?